Глава 4. Хэштег «Дача». Дачу в Грузино мы купили в середине 90-х, когда мне было лет 5. Я постоянно простужалась, и родители решили, что мне нужно побольше дышать свежим воздухом. Тут как раз и подвернулся этот участок, граничащий с благородным сосновым лесом. Неподалеку озеро Бездонка и речка Грузинка. Вокруг интеллигентные соседи, сплошь кандидаты наук и инженеры-изобретатели. Садоводство-дорожник изначально относилось к Институту путей сообщения, и земля в начале 70-х распределялась между сотрудниками института. Наш участок тоже раньше принадлежал профессору. Бывший владелец построил на нем вполне симпатичный одноэтажный домик с двумя спальнями, кухней и светлой верандой. Развел большой огород, и когда у него, наконец, зацвели яблони, которые он бережно выращивал все эти годы, его позвали преподавать в Америку. Пока мы летели по темному Приозерскому шоссе, я перебирала немногие воспоминания, оставшиеся после единственного лета, проведенного на новой даче. В голове мелькали потускневшие от времени картинки. Папа учит меня плавать в мелкой речке, поддерживая под животик. Мы с мамой собираем красивые листья для гербария. Все вместе пьем чай со смородиной на веранде. Закатные лучи пробиваются сквозь окна. Буквально через пару месяцев папу повысили до начальника юридического отдела. Работы стало не в проворот. Мама сказала, что в Грузино ей сидеть одной скучно, и лучше она будет путешествовать, чем пропалывать морковку. В общем, на дачу мы больше не ездили. Удивительно, что родители не продали ее раньше. Зато теперь, если я сумею отделаться от загородного балласта, у меня появится нужная сумма, чтобы выбрать по-настоящему просторную двушку. Проблема только в том, что никто в здравом уме и твердой памяти не захочет приобретать обветшалую развалюшку по чересчур высокой цене, понизить которую мне не разрешает папа. «Вася, что ты говорил по поводу того, что знаешь, как продать мою дачу?» Я убавила громкость радио для двоих, по которому передавали самые романтичные хиты 80-х. Мы свернули с широкой трассы на двухполосную магистраль сельского значения. Дорогу угрожающе обступили черные деревья. Казалось, мы едем по тоннелю. Редкие встречные машины ослепляли дальним светом. Хорошо, что не я за рулем. «Так что, есть какая-то хитрость?» «Послушай, Алекса», — начал Василий и сам себя перебил. «Кстати, я все хотел спросить, что за странное у тебя имя?» «По паспорту я Александра», — призналась я. «Просто не хочу быть банальной Сашей, вот и все. А вот Алекса — это звучит по-международному». Сразу врезается в память. «Я же публичный человек!» Тут я вспомнила, что уже нет, не публичный, и загрустила. «Алекса, это слишком пафосно!» – решил Вася. «Я буду называть тебя Шура! Договорились?» Грусть моментально сменилась раздражением. Я обожгла его взглядом. «Еще чего! Так старушек в глухих деревнях называют! Баба Шура! Никаких Шур!» «Значит, договорились!» – невозмутимо продолжал Василий. «Так вот, Шура!» «Конечно, я знаю, что нужно сделать, чтобы придать даче товарный вид и перестать позорить все садоводство, кстати. Обманывать никого не нужно, просто приложить немного усилий». Вася повернул направо, и перед нами открылась ровная асфальтовая дорога, с двух сторон украшенная уличными фонарями. Именно украшенная, потому что такими теплыми белыми шарами обычно оформляют территорию отелей, чтобы создать у клиентов ощущение праздника. Я ахнула. «Красота, да?» – с гордостью сказал Василий. «Мы все не поскупились, когда сдавали деньги на благоустройство садоводства. Я лично пол зарплаты отдал. А что касается твоего вопроса, давай вернемся к нему, когда будет светло. Посмотрим дом, обойдем его вокруг, все прикинем. И если будешь следовать моим советам, гарантирую 100-процентный результат. Дача уйдет со свистом, как горячий пирожок». Я слушала его вполуха, поскольку неожиданно оказалась в сказочной деревушке. Двух- и трехэтажные ухоженные домики с ярко освещенными окнами казались игрушечными. Кирпичные невысокие заборчики, причесанные деревья с разноцветными гирляндами, кое-где даже башенки с флюгерами. Где все эти дощатые бытовки, кривые сараи, уличные туалеты и сетки-рабицы, которые мы привыкли видеть в советских садоводствах? Дорожник за эти годы стал лучше элитного, но безликого коттеджного поселка. «Моя дача на синей линии, в паре кварталов отсюда. А вот и твои владения», – многозначительно сказал Василий, указывая вперед. «Как тебе?» «Не очень», – честно ответила я. Мрачный участок, расположенный на краю соснового леса, казался в этом идеальном пейзаже инородным элементом. Дикие кусты бесцеремонно забирались на дорогу. Фары высветили лохмотья бледно-желтой краски, свисавшие с деревянного дома. «А как в дом-то зайти?» – растерянно спросила я. «Смотри, из-за этого сумасшедшего бурьяна даже на крыльцо не подняться». Василий с трудом приоткрыл калитку, покосившийся забор едва не рухнул, и побрел к дому, притаптывая, приминая могучий бурьян. С силой дернул серую разбухшую дверь. Она неохотно, с загробным скрипом поддалась. Крикнул мне: «Победа! Давай сюда!» и шагнул внутрь. Я робко поднялась на крыльцо. В недрах дома, пахнущего сыростью и пылью, дрожало крошечное пламя Васиной зажигалки. Он никак не мог найти выключатель. Наконец, тусклая лампочка еле-еле осветила веранду. Вот он, тот самый коричневый круглый стол на толстой резной ножке, за которым мы пили чай много лет назад. А в моих мыслях он был намного больше, надо же. На нем так и лежит пожелтевшая, истлевшая от времени кружевная салфетка. Вокруг разномастные стулья, обивка вся покрылась ржавыми пятнами. Василий с сомнением на них поглядел и садиться не стал. «Куда будем складывать вещи, ты уже решила?» – спросил он, стряхивая репей с джинсов. «Давай прямо сюда, на веранду, потом разберусь». На улице послышалось шуршание шин по асфальту. Прибыла газель с моими вещами. Грузчики закинули все мешки и коробки в дом за считанные минуты. За работу попросили гораздо меньше, чем я ожидала. «Отлично, а то у меня теперь каждая копейка на счету». Мы с Васей кое-как закрыли входную дверь. Он заверил, что преступность в садоводстве нулевая. За свои вещи я могу быть спокойна. И тоже отправились в город. Всю обратную дорогу мы оба молчали. Даже неугомонный Василий, похоже, сегодня притомился. Я вновь задумалась о своем увольнении. О том, как я теперь посмотрю в глаза родителям. Что за день? Я ведь больше совершенно ничего не умею. Только ездить на съемки, да репортажи писать. Да чего бездарное это гуманитарное образование. Швея на фабрике и то больше пользы обществу приносит, чем я. И уж, по крайней мере, она всегда себе работу найдет, в отличие от меня. Возле дома моих родителей мы оказались около полуночи. А ведь проснулась я сегодня еще до 7 утра, как будто не один день, а целый год с тех пор прошел. «Что ж, Шура», – устало подытожил Василий, паркуясь возле парадной. «Рабочий день я провел с несомненной пользой. Пойду ловить такси до конторы. Нужно еще мою машину забрать». «Спасибо, Вася, спасибо за помощь. От усталости, грусти и переполнявшей меня благодарности я не могла найти подходящих слов. Я бы без тебя точно не справилась». «Да ладно, я у тебя в долгу, ты же мне все время помогаешь, так сказать, филологически», насмешливо ответил Василий. «Подтягиваешь мой грамматический уровень. Правда, мне все до барабана». Я набрала воздух в легкие и медленно выпустила его через нос, сосчитав про себя до 5. «Василий, дружище, правильно говорить «по барабану», ну или «до лампочки», если ты настаиваешь на этом предлоге». Он весело мне подмигнул. «Ага, вот это я и имел в виду». Мы выбрались из машины, я нажала на пульте кнопку сигнализации и совсем было собралась прощаться, как вдруг до меня дошло. «Слушай, а как же я тебе позвоню по поводу дачи, если все контакты у меня в старом телефоне?» Он продиктовал свой номер, записал мой, увидел вдалеке фары какой-то машины и побежал к ней, крикнув мне на ходу. «Спокойной ночи, Шура! Не смей меня так называть!» – воскликнула я в ответ, перебудив, наверное, полдома. И тихо договорила, открывая дверь парадной. «Спокойной ночи, Вася!» – жалея, что не успела чмокнуть его в щеку на прощание.